Глава шестая. Столица демонов. Как я и предполагал, выспаться толком не дали. Из уютной угольной черноты меня выдернул веселый возглас хора. «Подъем, Алекс! Пора в столицу прогуляться! А что?» Открыв один глаз, я с тоской оглядел застывшего на пороге демона, прервавшегося на половине фразы, до которого только сейчас дошло, что в постели я нахожусь не один. Разбуженная возгласом Лакрия, всю ночь использовавшая меня в качестве подушки, подняла голову, внимательно осмотрела раннего визитера, прикрыла рот ладошкой и сладко зевнула. Хор, таки оценив картину перед глазами, расплылся в улыбке и довольно заявил. «Я так и знал! И ведь говорил же, что сильным чувствам ничто не помеха!» Я только тяжело вздохнул и открыл второй глаз. Но пока я решал, что делать дальше, весь день молча сносить шутки и подколки демона или сделать попытку оправдаться, эльфийка спросила у хора неожиданно недовольным тоном. «А ты не знал, что у вас ночью в замке очень холодно? Нет, понятно, что слуги дрова экономят, но тогда хотя бы дали теплое одеяло, чтобы мне не пришлось посреди ночи искать, кому бы пойти погреться». Величественным жестом она откинула одеяло и невозмутимо добавила. «Видишь, даже Алексу и то пришлось в одежде спать». Демона моя одежда в данный момент волновала меньше всего. С трудом отведя взгляд от прелести эльфийки, он смущенно произнес. «Извините, я подумал. В общем, буду ждать вас на завтраке». Со слегка виноватым выражением на морде хор поспешил удалиться, а я понял, что больше поспать не удастся. Встал с кровати, подал Лакрии ее практически невесомый халатик и спросил у девушки. «Отправишься с нами или останешься в замке?» «Конечно, с вами. Лук с собой брать?» Деловито уточнила она, прикрыв наготу. «У хора спроси, я не в курсе местных обычаев. Может, у демонов вообще не принято носить оружие на людях?» «Хорошо. И попрошу у Алиши какие-нибудь дорожные штаны ее матери. А то в твоих красных я выгляжу далеко не лучшим образом». Я усмехнулся. «Надо же, ночной халатик с собой захватила, а сменную одежду не догадалась». «А тогда у меня времени не было. Схватила то, что под руку попалось», — пояснила Лакрия. Она вышла из комнаты, а я задумался о поразительной перемене в ее поведении. Надо же, всего один разговор по душам, и передо мной совсем другая девушка. Во всяком случае, общение с Лакрией уже не вызывало у меня мысли об убийстве, да и ее стервозность в разговоре никак не проявлялась. Как подменили, честное слово. Ведь еще несколько часов назад она обращалась ко мне на «вы», называла высочеством, а сейчас не испытывает ни малейшего дискомфорта от панибратского тона и ловко спасает меня от зубоскальства демона. Подобная разительная перемена о многом говорит. К примеру, о незаурядном таланте актрисы, который я малость недооценил. Ведь Лакрия словно стерла грим с лица и, наконец-то, стала собой. А может, лишь нацепила иную маску. Кто знает? Нет, все-таки надо бы к ней присмотреться повнимательней. Ведь в сущности она весьма занятная особа, образованная, умная, закаленная придворными интригами, сильная и ловкая, умеет обращаться с оружием, имеет навыки опытного политика. Нечасто встретишь такое сочетание качеств в девушке. Да, решено. Если пару десятиц она будет себя вести нормально, тем самым доказав мне, что это ее истинное лицо, а не очередной спектакль, попробую познакомить ее с Мирином, а вот что и получится. Посетив укромный уголок в конце коридора, я спустился в обеденный зал и обнаружил там кису, беседовавшую с управляющим. Вампиршу, похоже, всю ночь одолевали смутные подозрения, поэтому она устроила не шору экспресс-допрос, к которому подключился и я. Волновало нас два момента. Появлялись ли в последнее время вампиры на землях графства? И кто из соседей-доброжелателей водит дружбу с клыкастыми? К сожалению, нам так и не удалось узнать ничего толкового. Вампиры сюда никогда не захаживали. И никаких сплетен о вампирских магов, посещавших замки соседей, Нэш не слышал. Вскоре в зал спустился хор. Он сразу же попросил управляющего организовать все для нашей поездки в столицу. Тот ушел отдавать приказы слугам, а мы вместе прикинули, как будем распутывать убийство. Для начала стоило найти мага, учителя Алиши, и Хор пообещал взять это на себя. В магической среде слухи расходятся быстро, а кое-какие связи у него остались. Так что если беглец не успел покинуть королевство, мы с ним сможем мило побеседовать. Вторым пунктом был разговор с королевским дознавателем, приезжавшим в графство. Причем это демон также оставил себе, отказавшись от нашей помощи. Дальше решили не загадывать, так как по результатам этих бесед станет видно, в каком направлении нужно копать. Спустя десяток минут в зале появилась эльфийка и демоница. Лакрия щеголяла в черных штанах, выгодно подчеркивавших ее фигуру и удачно сочетавшихся с серой блузкой и элегантной курточкой. Видимо, девушки без проблем нашли общий язык. На наш естественный вопрос, где они так долго пропадали, Алиша без затей сообщила: «Зашивали разрез для хвоста». Все улыбнулись, а Хор вдобавок заметил: «Зря это вы. Дополнительная вентиляция никогда не помешает». Я же подумал, что штаны с отверстием на пятой точке на эльфийке смотрелись бы весьма пикантно. Тем временем возвратился Нэш, который скомандовал слугам накрывать на стол. Увидав наш завтрак, я не удержался и пробормотал под нос на русском с характерной интонацией: «Овсянка, сэр». Да, сегодня эта каша также была представлена в меню, но затейливо приправленная молоком и фруктами, так что пошла за милую душу. Мы коротко обсудили предстоящую программу посещения столицы, города, носившего гордое имя Раш. Почему гордое? А потому, что на языке демонов оно означало «блистательный». Хор планировал достичь столицы всего за 2 часа пути верхом. Там первым делом наведаться в управу, где отдать свое прошение для рассмотрения в Большой Совет, а потом уже заняться всем остальным. Так как оформление самого прошения наверняка окажется делом не быстрым, как и разговор с дознавателем, за это время под присмотром Алиши мы успеем ознакомиться с большинством интересных мест Раша, а вечером встретимся и отправимся обратно в замок, чтобы не разоряться на гостиницу. План все одобрили, а сборы были недолгими. Вскоре мы собрались у входа в замок в ожидании посланных Нишором слуг, которые должны были привести нам скакунов. Надо отметить, Киса с Лакрией решили основательно вооружиться и выглядели весьма грозно, хотя эльфийка все же предпочла оставить лук в замке. Я, в отличие от воинственных девушек, прихватил лишь мешочек с золотом, так как все мое оружие осталось с истинным телом. Поэтому в их компании чувствовал себя голым. Хор успел переодеться в щегольский наряд, призванный произвести впечатление на чиновников, и прихватил сумку, туго набитую какими-то бумагами, которые, как он объяснил, обязательно нужно предоставить при составлении прошения. Глядя на решительную морду демона и немаленький объем сумки, Киса ухмыльнулась и шепотом спросила у меня: «Как думаешь, он сможет хоть чего-нибудь добиться?» «Ставлю 100 монет, что не шиша». Так же тихо ответил я. «Вот если бы вместо бумаг в сумке лежало золото, тогда другой разговор». «Может, скажем ему?» «Нет смысла. Хор все равно не поверит, пока сам не убедится». И тут из-за угла замка показались слуги с нашими четвероногими средствами передвижения. Я внимательно осмотрел животных, которых они вели под усы, и поинтересовался у демона: «А у вас в графстве нормальных лошадей совсем нет?» Хор, наблюдавший за нашей реакцией, довольно улыбнулся и ответил: «Лошади вообще большая редкость в нашем королевстве». «Что это за чудовище?» — удивленно выдохнула Лакрия. «Это парны». Приближавшиеся к нам четвероногие своим внешним видом производили весьма своеобразное впечатление. Мне показалось, что вывели их каким-то чудом, скрестив ящерицу и обычную лошадь, или же вслась поиздевались над крокодилом, сделав из него некое подобие скакуна. Морды парнов очень напоминали земных динозавров, а длинный, мощный, но очень гибкий хвост сразу отбивал всякую охоту заходить к этим животным с тыла. Ничего красивого в их облике, как у драконов, не наблюдалось. Наоборот, он внушал опасения и желание оказаться подальше от их острозубых челюстей и всего остального, к ним прилагавшегося. Разве что удобные седла, закрепленные на спине у каждой из трех зверюк, вселяли надежду, что сразу кидаться на нас они не станут. «Сколько же мяса нужно на прокорм такой туши?» — поинтересовался я у демона, рассматривая могучие трехпалые лапы с длинными когтями ближайшего парна. «Нисколько, они травоядные. Такие зубы, когти и все остальное опитаются растительной пищей. Странно. Видимо, их либо выводили искусственно, либо одна моя знакомая при создании этих животных решила пошутить». Хор подошел к одному крокодильчику, похлопал того по шее и сказал нам: «В замке осталось всего 3 ездовых парна, поэтому я поеду с Алишей, а вы уже решайте сами». «Ты бы хоть рассказал, как с ними управляться», — заметил я, но ответила мне киса: «Не беспокойся, не сложнее, чем с обычной лошадью». Она без колебаний подошла к другой зверюге, а одним легким движением запрыгнула в седло и взяла в руки поводья. Следом ее подвиг повторил я, запрыгнув на последнего. Но парн, ощутив на себе вес седока, отчего-то занервничал и принялся перетаптываться на месте, размахивая хвостом, от которого слуги едва уворачивались. «Тихо, малыш!» — сказал я ему, похлопав по шее, как это только что делал Хор, и мысленно устанавливая контакт с животным. Это мне удалось легко, и я понял, что парн подо мной самка. У нее отчего-то болит левая задняя нога, а потому сейчас она не испытывает никакого желания куда-то бежать. Мне пришлось мысленно успокоить животинку, слезть с седла и, не обращая внимания на смех Хора, заглянуть ей между ног. Тщательный осмотр места, которое болело, выявил большую и длинную занозу, которая удалось пробить шкуру парна и глубоко засесть в теле. Извлечение заняло всего 2 секунды, а потом я вновь мысленно успокоил дернувшуюся от боли самку и сформировал лечебное плетение, которое быстро залечило рану, незамеченную конюхами замка, или правильнее будет говорить парнюхами. Подойдя к морде парна, я ласково похлопал по шее, почувствовавшую облегчение животинку, и пробормотал: «Вот и все, хорошая девочка», после чего удостоился благодарного облизывания лица длинным шершавым языком, от которого так и не смог увернуться. Зато выяснил, что парны весьма резвые создания и могут прыгать прямо с места, а шея у них способна поворачиваться почти как у дракона. Кое-как мне удалось убедить самку, что теперь я буду любить только ее, и тем самым прекратить настойчивые ласки. Вытерев рукавом обслюнявленное лицо, я снова запрыгнул в седло и поинтересовался у Хора и остальных, с удивлением за мной наблюдавших: «Ну что, мы едем или как?» «Алекс, я и не предполагал, что ты так быстро поладишь с парном. Как это у тебя получилось? И как ты смог обнаружить занозу? Ее же совсем не было видно». «Я тебе потом объясню», — отмахался я, покосившись на посторонних. Демон оглядел слуг и управляющего с интересом прислушивавшихся к разговору, не стал продолжать расспросы и запрыгнул в седло своего парна. Алиша пристроилась у него за спиной, а Лакрия долго не раздумывала и составила мне компанию. И мы тронулись. Сперва Хор пустил своего скакуна шагом, то и дело оглядываясь на нас. Но потом, видя, что мы держимся уверенно, перешел на рысь. А когда мы отъехали от замка, я спросил у вампирши, где она так научилась ездить на парнах. Оказалось, что в ее королевстве это довольно распространенный вид ездовых животных. Правда, их чаще используют в сельском хозяйстве как тягловую силу, так что держать такого проглота в городе накладно, сена на него не напасешься. Ну а подготовка разведчиков включает в себя обучение обращения со всеми видами средств передвижения, так что никаких проблем в управлении парном киса не испытывала. Я же вообще не касался поводьев, мысленно передавая самке свои приказы под внимательным взглядом демона. «Нет, Алекс, все-таки как ты это делаешь?» — спросил Хор, придержав своего парня. «Не знаю, просто могу чувствовать животных и все». «Одна из твоих способностей?» «Вроде того», — ответил я, не желая вдаваться в подробности. Разговор завял, и мы дружно перешли на галоп. Парни бежали легко и непринужденно, тряска практически отсутствовала. Даже не нужно было приставать в стременах, чтобы не наставить синяков на заднице. Дорога оказалась пустой, и киса с Хором даже устроили гонки, которые очень оживили поездку. Правда, их пришлось прекратить, после того, как лидировавшая в забеге вампирша едва не столкнулась с ехавшей навстречу телегой. А потом мы выбрались на весьма оживленный тракт, на котором подобные забавы не приветствовались. 2 часа пролетели незаметно. Парни оказались весьма выносливыми, поэтому остановок до самой столицы устраивать не пришлось. Хотя путь мы проделали весьма немалый, я успел по достоинству оценить ходовые качества этих животных и загорелся идеей любым способом переправить 10 экземпляров к нам в Новый Союз, чтобы начать их разведение. Как мне поведал Хор, парны действительно были созданы искусственно не то 6, не то 5000 лет назад. Сейчас уже никто и не вспомнит. Согласно легендам, их ради эксперимента вырастил один могучий маг, который не получил признания на родине и отправился на чужбину искать славу и уважение, да так и сгинул бесследно. Разумеется, я сразу вспомнил о создателе жизни, обитавшем на территории Подгорного Королевства, и понял, что этой ночью нам с темнотой будет о чем поговорить. Когда мы миновали 10 поселков и деревенек и оставили в стороне небольшой городишко, Хор сообщил, что здесь заканчиваются владения его семьи. А спустя 10 минут впереди показалась столица. Раш оказался просто огромным. Он раскинулся перед нами, насколько хватало взгляда, и вызывал довольно противоречивые ощущения. Высокие каменные и деревянные дома, местами 2- и даже 3-этажные. Было невозможно отнести к одному определенному стилю. Все они были выстроены на свой лад и создавали впечатление хаотичности. Причем, если особых отличительных черт на фасадах издали можно было и не заметить, то крыши мигом бросались в глаза. Одна была покатая, другая куполообразная, третья с зубчиками, четвертая возносилась остроконечным шпилем в небо, а рядом вообще стояла деревянная халупа, покрытая соломой. Улицы извивались подобно змеям, а заблудиться в проулках наверняка не составляло большого труда. Короче, Раш восхищения не вызывал. Зато я понял, что замок Хора внешне не так уж и плох, да и выполнен, надо сказать, в национальном колорите. Демон, увидав выражение наших лиц, пояснил, что это всего лишь пригород столицы, а сама она скрыта за высокой стеной, до которой еще ехать и ехать. Нельзя сказать, что меня это сильно обнадежило, но разочарование я постарался спрятать подальше и принялся расспрашивать Хора об интересных исторических фактах, связанных с этим местом. Демон оказался плохим гидом. Все, что он сообщил, сводилось к нескольким тезисам. Раш был построен в незапамятные времена, на перекрестке торговых путей и всегда считался одним из самых богатых городов Хорошара. Его ни разу не захватывали, ведь так далеко от границы вторгнувшиеся на территорию демонов войска никогда не доходили. А внутренние неурядицы королевства по счастливой случайности данный город не затронули. 1500 лет назад его сделали столицей, так как после склоки в правящих кругах, вылившейся в гражданскую войну, старая была практически полностью разрушена. Довольный победитель решил, что будет дешевле перебраться на новое место и приказал выстроить грандиозный дворец в Раше, чтобы увековечить начало своего правления. Однако скопытился он задолго до того, как смог воочию увидеть результаты своего замысла. И на трон зашел его сын. Он не только сумел поднять страну из послевоенной разрухи, но и придумать грамотные законы, чтобы подобного больше не случалось. Вот именно его правление и было увековечено в истории. С той поры много времени утекло, были локальные войны, прокатилось несколько бунтов, но столица все еще стоит. А дворец действительно является жемчужиной Хорошара, на которую нам обязательно стоит взглянуть. Вскоре нам пришлось оставить разговоры и вытянуться цепочкой, так как движение стало весьма оживленным. По улицам постоянно проезжали всадники и даже повозки с парнами. Называть эти сооружения каретами у меня язык не поворачивался, так что мы все внимание сосредоточили на том, чтобы с кем-нибудь не столкнуться, а потом и вовсе перешли на шаг. По дороге я мельком оглядывал строение и понял, что магия в Хорошаре действительно стала неотъемлемой частью быта. Буквально в каждом доме находились сотни различных амулетов, накопителей и других магических структур. Видимо, их стоимость не была такой запредельной, как в Империи, а недостатка в одаренных здесь не наблюдалось. Когда впереди показалась высокая стена с воротами, Хор скомандовал следовать за ним, свернув какой-то проулок. После нескольких минут плутания мы остановились у большого деревянного строения, откуда доносился запах навоза и рычание парнов. Из ворот этой конюшни вышли четверо демонов. Трое схватили наши средства передвижения, подождали, пока мы спешимся, и потащили внутрь. А с четвертым хор принялся договариваться о сроках и необходимом уходе за животными. «Надо же, платная парковка!» – удивился я, наблюдая, как демон отсчитывает серебро конюху. «Что-что?» – переспросила Лакрия. «Да так, воспоминания из прошлого», – пробормотал я и поинтересовался у прятавшего кошелек друга. «А зачем ты их здесь оставил? Или в саму столицу верхом не пропускают?» «Здесь гораздо дешевле, да и не нужно платить стражникам на воротах», – пояснил он. «Пошли дальше». Миновав десяток закоулков, демон уверенно вывел нас к воротам, где находилась небольшая очередь из желающих попасть внутрь. Все они стояли на своих двоих, поэтому я сделал вывод, что цена за ввоз пар на враж наверняка немалая. Как культурные личности мы пристроились в хвост очереди и принялись ждать, когда стражники в начищенных доспехах соизволят взять наши денежки. Однако не прошло и минуты, как мимо нас промчался всадник. Демон в дорогой одежде, с волосами традиционно заплетенными в косички и отчего-то выкрашенными в рыжий цвет. Не останавливаясь и почти не снижая скорости, он нырнул в ворота, сбив первого в очереди и швырнув успевшим заблаговременно расступиться стражникам золотую монету. Демоны в доспехах ничуть не возмутились подобным нахальством, а на негодование потиравшего ушибленный бок пострадавшего не обратили ровным счетом никакого внимания. «О, времена, о, нравы!» – прокомментировал я картину словами Цицерона. «Это Рихаш, младший сын герцога Драша. Еще та сволочь!» – зло пояснил хор, глядя вслед всаднику. «Как видно, с момента нашей последней встречи он так и не набрался ума, но уже осмеливается разъезжать без свиты и толпы своих приятелей». Меня заинтересовала реакция демона, поэтому я уточнил. «А чем же он тебя так достал?» «Да так, было одно дело». Хор замялся, решая, рассказывать об этом или нет. Но тут подошла наша очередь. Плата за вход меня весьма удивила. В Марде, помнится, стражники брали раза в три меньше. Но демон без колебаний отсчитал монеты, и мы вошли в столицу. Отметив любопытный факт, что друг заплатил имперским серебром, я уточнил у него насчет денежной системы королевства. Как выяснилось, в Хорошаре само собой чеканили свои монеты. Но имперские монеты, как и продукция монетных дворов соседних стран, принимаются без вопросов, так как по весу почти не отличаются. Так что и Лакрии с ее эльфийским золотом наверняка не придется искать местные обменники. Прояснив этот момент, я принялся осматривать столицу. Здания за городской стеной ничем не отличались от тех, что были до нее, хотя улица стала намного шире. Возле домов все чаще появлялись лотки с разложенными на них фруктами, сладостями или какой-то другой ерундой. А миновав пару перекрестков, мы услышали музыку и громкий смех. На небольшой площади собралась толпа, окружившая квартет музыкантов, которые стояли на помосте, наверняка специально сооруженном для таких представлений. Два демона что-то бренчали на инструментах типа гитары или мандолины, один свистел на какой-то дудке, а последний бил в бубен и распевал нечто очень похожее на частушки. Во всяком случае, после каждого куплета зрители смеялись и подбадривали певца. Заинтересовавшись, я попросил хора остановиться и начал прислушиваться. Играли музыканты весьма прилично, да и юмор у частушек был на уровне. Я даже улыбнулся одной из них, посвященной приключениям местного Казановы. Заметил удивление на лице друга и спросил: «Что?» «Алекс, ты понимаешь наш язык?» Я только тут сообразил, что певец горланил совсем не на общем. Прокол, однако. Но я постарался остаться невозмутимым. «Да, понимаю». «Раз до меня ты с представителями нашей расы не встречался, а в академии никто тебя обучить ему не мог, то мне очень хочется спросить, не из моего ли разума ты добыл эти знания?» «Да, очень некрасиво вышло. Теперь остается только повиниться и надеяться на снисхождение». Тяжело вздохнув, я признался. «Извини, хор, после игры не удержался и воспользовался удобным моментом. Уж очень мне хотелось узнать смысл тех длинных выражений, которыми ты разбрасывался в последней десятице. Но не переживай, кроме знания языка, я из твоей головы больше ничего не копировал. Клянусь кровью». Демон только осуждающе покачал головой, но ничего не сказал. А вот киса сразу насторожилась и поинтересовалась. «А в моем разуме ты случайно не копался?» «Почему случайно? Намеренно!» Попытался я пошутить, но тут же поспешил добавить. «И также ограничился только знанием языка. Чем хочешь, могу поклясться». «Да, я от тебя такого не ожидала», — протянула вампирша. Я с виноватым видом уставился на мостовую, но оказалось, девушка еще не закончила. «Нет, это надо же, залезть в чужой разум, но вместо ценных знаний взять только языковые навыки. Кому расскажи, не поверят». «Да ладно тебе. Во-первых, у меня не было времени искать в твоей голове то, что реально могло мне пригодиться. Во-вторых, я хоть и наглый, но все же не до такой степени, и зачатки совести имею. А в-третьих, для того, чтобы получить эти самые ценные знания, мне понадобилось бы копировать всю твою память, а я этого делать не хотел». «Всю память?» — иронично переспросила киса. «Похоже, до магии разума в обучении ты так и не добрался, иначе знал бы, что это невозможно. Но я не понимаю, как же ты в таком случае сумел обнаружить нужные знания?» «Легко, практика большая. Кстати, если нужно, могу передать всем желающим кучу языков. Имперский, эльфийский, гноми и так далее. Всего штук 10. Знания полезные и наверняка пригодятся. Ну а по поводу невозможности копирования всей памяти ты глубоко заблуждаешься. Я уже пару раз так делал. Правда, не копировал, а просто забирал. Но полагаю, это не принципиально». Лицо вампирши вытянулось от удивления. Да и хор от нее не отставал. «Похоже, мне весьма удачно удалось свернуть с темы кражи. Можно вздохнуть с облегчением. Но поразмыслить о странном факте не мешает. Значит, полное копирование памяти у магов считается невозможным. Причем не только у имперских, но и у вампиров, которые вообще с этим разделом магии на «ты». Но ведь мне удалось уже дважды это проделать. И голова от обилия информации трескаться не собирается. Что же получается? Я мимоходом определил еще одну грань способностей темного мага, которую давно и с успехом использую, даже не осознавая этого». «Мы так и будем тут стоять», — осведомилась Алиша. Демон с вампиршей вышли из ступора. Хор снова взял ему одному известный курс и повел нас прочь с площади. Бросив взгляд на музыкантов, я увидел, что они уже закончили свой концерт и теперь собирали монету, которыми их одарили благородные слушатели. Жаль, я бы еще послушал их задорные частушки. Разумеется, киса с хором не собирались оставлять меня в покое и начали расспрашивать. А как это у меня получилось? А что вышло с теми, у кого я забрал память? А не привиделось ли мне это? Все подробности я, разумеется, выкладывать не стал. Но любопытство друзей удовлетворил и начал теребить демона по поводу герцогского сынка. К сожалению, его история оказалась весьма банальной. Встретились на приеме, с первого взгляда друг другу не понравились. Последовала дуэль, на которой Рихдаш проиграл. Поскольку Хор, уступив отцу наряду с занятиями магией, уделял немало времени работе с клинком. Однако, благодаря вмешательству приятелей, герцогский сынок остался жив и даже попытался повернуть все так, будто Хор сам на него напал. Но нашлись свидетели, с помощью которых заносчивого выскочку удалось поставить на место. И до королевского суда дело не дошло. В общем, ничего примечательного. Слушая воспоминания демона, я глядел по сторонам и видел, что все-таки есть существенные отличия между пригородом и самой столицей. Здесь было весьма просторно. Широкие улицы позволяли без проблем разминуться двум повозкам, а дома тесно прижимались друг к другу. Надо отметить, что деревянных уже не встречалось, да и в стилях архитектуры хаос все больше уступал место некой упорядоченности. В глаза бросались разнообразные лавки с красивыми вывесками, трактиры и разнообразные игорные заведения. Последние, по словам хора, очень напоминали бандитские притоны, поэтому заходить туда не рекомендовалось, чтобы не получить неприятностей по самой небалуй. Кстати, местные жители в большинстве своем оказались весьма культурными и на нашу компанию не таращились. Разумеется, уши Лакрии удостаивались внимательных взглядов, Но никто не собирался останавливаться, подходить и интересоваться, как здесь очутилась эльфийка. Киси также никто не демонстрировал презрительные гримасы и не плевал вслед. Так что я мысленно поставил демонам еще один плюсик в характеристику. Среди прохожих, сновавших мимо нас, нередко попадались представители человеческой расы. Даже встретился один вампир, который улыбнулся и приветливо кивнул Киси. Вряд ли это был ее знакомый, поскольку девушка говорила, что в Раше не была и уж точно не коллега, так как тот прошел бы мимо, ничем не показав свое узнавание. Скорее, этот дружелюбный клыкастый просто решил подбодрить соотечественницу, оказавшуюся на чужбине. Вскоре мое внимание привлек молодой демон, торговавший какими-то бумажками с небольшого лотка. Пораженный внезапной догадкой, я попросил спутников подождать, а сам направился к нему. Взяв в руки один из предложенных листков, я обнаружил на нем текст, отпечатанный явно типографским способом, и довольно улыбнулся. Это была обычная газета. То есть обычная-то она была по моим меркам, а для этого мира это было весьма интересное новшество, которого я раньше не видел. Оказывается, грамотность хорошари далеко не редкость, так что еще один плюсик демоны точно заслужили. Газета была небольшой, серый лист примерно формата А3, сложенный пополам, но содержала максимум информации. Мельком я пробежался по заголовкам. Скандал на королевском приеме, новый закон об игорных домах, очередное жестокое убийство в герцогстве Рошара. Все как на земле. И даже мелким шрифтом на последней странице были напечатаны частные объявления о продаже домов и реклама «Лучшие ездовые парной столицы». Хотя анекдотов что-то не наблюдалось. «Это вестовка», — пояснил подошедший хор, истолковав мою заинтересованность по-своему. «В ней можно прочитать обо всех важных новостях за последние пару дней». «Сколько?» — спросил я у демона-продавца. «Два медика». Поразившись дешевизне, я понял, что объемы продаж у типографии наверняка не маленькие, и полез за кошельком. Когда монеты перекочевали в лапу продавца, я поинтересовался, кто изготавливает вестовки, и узнал, что этим занимаются мастеровые одного из местных баронов. Они также принимают заказы на изготовление книг и любой другой печатной продукции. Поблагодарив демона, я спрятал вестовку в карман и вместе с остальными продолжил путь. Размышляя об интересном моменте, контролирует король прессу или еще не осознал все прелести подобного инструмента, формирующего общественное мнение? Хор по этому поводу ничего не смог сказать, похоже, даже не догадавшись, куда я клоню, но просветил, что вестовки появились сравнительно недавно, лет 20 назад, когда один из торговцев попросил в типографии барона напечатать свою рекламу, заодно втиснув туда несколько новостей, чтобы народу было интереснее читать. Ну а потом барон заинтересовался и уже сам напечатал пробную партию вестовок, которые приказал продавать на улице за смешную цену. Они разошлись очень быстро, так что вскоре печатные станки трудились без перерыва, заполняя новую, еще никем не занятую товарную нишу. Ну а в настоящее время во всех крупных городах Хорошара имелись типографии барона, который с успехом продвигал печатное слово в массы и заодно сколотил на этом немалое состояние. Конкурентов у него практически не было, так как печатные станки и наем мастеров, половина которых обязательно должны быть магами, влетали в копеечку, и никто не хотел рисковать. А может, все достигалось совсем иначе. Как только появлялась новая типография, которая начинала печатать левые вестовки, спустя некоторое время она выкупалась бароном. По этому поводу можно было долго гадать, но факт оставался фактом. Сейчас упомянутые вестовки Кархоша являлись единственной газетой королевства. За рассказом мы дошли до огромного здания, напоминавшего обычный земной театр. Он возвышался над всеми окружающими строениями, уступавшими ему минимум на несколько этажей, с массивными колоннами, широкой лестницей и огромным входом, охраняемым парочкой скучавших стражей. «Это и есть королевский дворец?» — спросила Лакрия. Но хор отрицательно покачал головой. «Нет, это управа. Здесь мы с вами расстанемся до вечера. Алиша, постарайся, чтобы мои друзья не скучали. Покажи им Раш с лучшей стороны. Если что случится, разговорник у тебя есть. Сразу вызывай меня». Мы хором пожелали демону удачи, и друг с решимостью на морде скрылся в недрах вышеупомянутой управы. Алиша поинтересовалась. «Куда хотите пойти первым делом?» «Огласите весь список, пожалуйста», — попросил я с улыбкой. «Можем сразу направиться к королевскому дворцу или заглянуть в парк рядом с ним. Можем поглядеть, не идет ли какое-нибудь представление в театре, наведаться в королевский зверинец, посетить храм Создательницы, посмотреть на центральный фонтан или прямиком отправиться в торговый квартал. А можем...» «Стоп, а что это за храм?» — спросил я, смутно подозревая, что там меня ждет много интересных открытий. «А, он тут недалеко», — демоница потащила нас за собой. Мы прошли два квартала и оказались на большой площади, в центре которой возвышался храм из черного, наверняка вулканического камня. Он был аккуратным и совсем не блистал роскошью, какую демонстрировали церкви Единого. Но на стенах можно было разглядеть барельефы, подточенные неумолимым временем. Двери были распахнуты настежь, и перед ними не находилось никакой охраны. Следом за притихшей Алишей мы вошли в храм и огляделись. Интерьер был весьма колоритным и наверняка понравился бы земным готам. Черные стены буквально излучали мрак, который не могли разогнать магические светильники. Картины на стенах были мрачными и большей частью какими-то сюрреалистическими. На многих древние художники пытались изобразить сложный процесс сотворения мира, но были и батальные сцены, где главную роль играли, конечно же, демоны. Немногочисленные посетители молча сидели на лавках с сосредоточенными лицами и, по всей видимости, молились Создательнице. Служитель храма в черном одеянии шепотом говорил что-то заплаканной демонице, сидевшей неподалеку от входа. Мои подозрения подтвердились, когда взгляд зацепился за стоявшую у дальней стены черную фигуру, словно материализовавшуюся из моих снов. «И кто же не так давно утверждал, что она не примитивная богиня и что ей не нужны верующие?» — прошептал я. Где-то на грани слышимости я уловил смех темноты, улыбнулся сам и продолжил рассматривать статую из черного камня метров 4 высотой. Она изображала женщину в накинутом на лицо капюшоне. Просторное одеяние, напоминавшее балахон, скрывало и кисти рук, так что определить, к какой расе принадлежит женщина, не было возможности. Но неизвестный скульптор замечательно постарался, добившись удивительного эффекта. Создавалось странное впечатление, что эта черная статуя внимательно смотрит на меня, и ее взгляд проникал прямо в душу. Не знаю, в чем тут было дело, в оптическом обмане или окружающей обстановке, но ощущение было сильным. «Что ты сказал, Алекс?» — еле слышно спросила киса. «Да так, молюсь», — ответил я. Вампирша посмотрела на меня с любопытством, но больше ни о чем спрашивать не стала, зато Алиша уточнила. «Вы верите в Создательницу?» «Еще как», — ухмыльнулся я. Служитель, успокаивавший зареванную демоницу, сказал ей напоследок что-то ободряющее и направился к нам. Поглядев на лицо прихожанки, я отметил, что ей заметно полегчало, и сделал вывод о хорошей подготовке служителя. А тот остановился рядом и, оглядев нашу компанию, спросил. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Да», — ответил я. «У меня тут возникла небольшая проблемка. Дело в том, что я искренне верую в Создательницу. Или даже общаюсь с ней регулярно. Но до сих пор к своему стыду не знаю ни основных законов, ни подробностей создания этого мира, ни всего прочего. Не могли бы вы дать мне какую-нибудь книгу, где простым и понятным каждому языком излагались бы все основы данного вероучения? Разумеется, я заплачу за нее, а то надоело жить в невежестве». «Что ж, буду счастлив предоставить вам необходимые знания», — улыбнулся служитель. «Подождите немного». Демон удалился, а прагматичная киса поинтересовалась. «И зачем тебе это?» «Знаешь, внимательное изучение любой религии – крайне занятная штука. Можешь мне поверить». Вампирша задумалась, а я принялся разглядывать картины на стенах. Нет, художники, конечно, были талантливыми, слов нет. Но на меня их большие полотна особого впечатления не произвели. Чересчур насыщенными они оказались, изобиловали множеством деталей. А присматриваться у меня желания не было. Дождавшись возвращения служителя, я взял у него увесистый фолиант, отдал за него 3 золотых и попрощался, вежливо отклонив настойчивое предложение задержаться на обеденную проповедь. Мы вышли из храма, я осмотрел покупку и понял, что книга совсем новая. От нее еще исходил сладковатый запах типографской краски. Видимо, у служителей-создательницы всегда имелся большой запас Библии именно для таких случаев, что говорило о многом. Сунув фолиант под мышку, я весело скомандовал продолжить экскурсию. На сей раз из предложенного Алишей списка выбирали девушки, поэтому мы направились, правильно, в торговый квартал. До него пришлось топать долго, но демоница оказалась превосходной рассказчицей, и по пути мы узнали массу забавных историй из столичной жизни о таинственном воре, обчищавшем сундуки знатных особ, которого ловили целый год, о купце, проигравшем за ночь все свое состояние в одном из игорных домов, о пьянчуге, умудрившемся найти в кувшине с вином крупный бриллиант. Короче, скучать нам и правда не пришлось. Торговый квартал был весьма обширным, так что на него мы потратили часа 3, не меньше. Да и то обошли лишь малую часть. А первым делом девушки нашли одежную лавку, где долго беседовали с хозяином и нагружали его мастеров работой, пока мы с демоницей скучали в креслах для посетителей. Устав разглядывать представленную вниманию возможных клиентов готовую продукцию и отметив, что мода демонов почти не отличается от имперской, я заметил, что Алиша с плохо скрытой завистью наблюдает за тем, как эльфийка с вампиршей уверенно рассказывает мастерам, как должна выглядеть их одежда. Прислушавшись к ее эмоциям, я ощутил, что она действительно завидует и даже злится от того, что не может позволить себе приобрести достойный наряд. Понимая, что дело нужно поправить, я поймал взглядом лицо кисы и, дождавшись, когда вампирша на меня посмотрит, скосил глаза на демоницу. Девушка сообразила моментально и легонько кивнула. А как только мастера закончили с выяснением всех деталей и перешли к определению стоимости заказа, заявила: «Не спешите, это еще не все. Алиша, иди сюда». «Зачем?» – удивленно спросила демоница. «Теперь твоя очередь». «Но мне ничего не нужно». «Ну, судя по твоему гардеробу, пара хороших платьев тебе не помешает», — поддержала игру Лакрия. «И не переживай, ничего платить не нужно. Хозяин сделает скидку для таких серьезных покупателей. Не правда ли?» Владелец лавки не понял смысла представления, но улыбнулся, чтобы не перечить клиенткам, сулившим немалую выручку. Однако на лице Алиши отразилось сомнение. Я понял, что она не хочет принимать подачку, наклонился к ней и прошептал на ушко: «Не обижай девушек, им ведь очень хочется отблагодарить такую великолепную рассказчицу. Тем более тебе ведь с нами придется еще целый день нянчиться». Мое замечание помогло Алише избавиться от сомнений. Она поднялась с креслица и отдала себя в руки мастеров, которые тут же стали делать необходимые замеры. Эльфийка с вампиршей сперва выяснили, какой наряд хочет Алиша, а потом принялись спорить о деталях. Какой цвет и фасон больше подойдет к ее шерсти? И какого оттенка окантовка будет более сочетаться с глазами демоницы? Девочка, слушая их спор, оставила всякое смущение и широко улыбалась. А я был собой доволен. Вот так с минимальными затратами у нас получилось перекинуть первый мостик между пропастью, разделявшей кису и Алишу, и слегка пригасить ненависть последней к вампирам. Определившись, наконец, со всеми мелочами, девушки не стали долго торговаться, но попросили, чтобы заказ был готов как можно скорее. Хозяин, посоветовавшись с мастерами, пообещал управиться за 2 суток, после чего получил задаток и вежливо с нами раскланялся. Выйдя из одежной, мы сразу приметили оружейную лавку, куда тоже решили заглянуть. Там девушки долго вертели разные клинки и спорили о преимуществах и недостатках оружия демонов. Лакрия после увлекательного торга купила себе 50 стрел, перещупав и буквально перепробовав на зуб каждую, а киса не удержалась и приобрела набор метательных ножей с перевязью. Я же не взял ничего, зато обнаружил, что демоны весьма подкованы в алхимии. Их доспехи и кольчуги при изготовлении подвергались специфической обработке, делавшей сталь намного прочнее. После посещения оружейной лавки весьма довольные покупками девушки возжелали перекусить, и мы отправились искать подходящий трактир. Тогда и произошло одно забавное событие, доказавшее мне, что раса демонов хоть и имеет свои характерные особенности, но в остальном ничем не отличается от других разумных, населяющих этот мир. Надо отметить, на улицах торгового квартала было весьма оживленно, а у некоторых лавок вообще толпился народ, глазевший на товары. Так что не было ничего удивительного в том, что я периодически посматривал по сторонам и проверял свой кошелек. Именно поэтому мне удалось заметить, как пацан-демоненок, некоторое время следовавший за нами, внезапно пошел на обгон и перебежал дорогу Лакрии. В ту же секунду мой магический захват подхватил его поперек туловища и вознес над головами прохожих. Пацан задергался и заверещал, а Алиша воскликнула: «Алекс, что вы делаете?» Но я внимательно оглядел эльфийку и подтянул пацана поближе. «Ножик верни!» «Отпусти!» — верещал демоненок. Видя, что уговоры не помогут, я перехватил его магическим захватом за ногу, а потом сильно встряхнул. На камне мостовой упал один из метательных ножей Лакрии, а следом и ее кошелек. О последнем я даже не догадывался и только подивился мастерству воришки. Подняв эти вещи, я протянул их эльфийке и сказал: «Больше ворон не считай, это же столица все-таки». И тут к пацану подоспела группа поддержки, состоявшая из трех внушительного размера демонов. Один из них тут же насел на меня. «Эй, ты что творишь? А ну отпусти парня!» «Ладно», — пожал я плечами и выполнил его просьбу. Пацан шлепнулся на мостовую, основательно расквасив себе морду при приземлении. Поглядев на него, я четко сказал: «В дальнейшем подумай дважды, прежде чем воровать у магов. Пшел вон отсюда!» Паренек, поскуливая и не дожидаясь продолжения, кинулся прочь. Вместе с ним растворилась и группа поддержки, причем сделал это так легко и непринужденно, что я понял, работают далеко не первый год. Ну а прохожие, поначалу наблюдавшие за представлением с неприкрытым негодованием, теперь глядели на меня с одобрением. Многие высказались в том духе, что развелось варья, или надо было стражников позвать, а парочка даже похвалила. Подхватив Алишу под руку, я сделал морду кирпичом и продолжил путь, миновав возбужденно гомонившую толпу. «Алекс, а вы знаете, что теперь вас могут оштрафовать стражники?» — поинтересовалась демоница спустя пару минут после того, как мы покинули место происшествия. «За что же?» «За то, что вы причинили вред жителю столицы с помощью магии», — пояснила Алиша. «А вот мне интересно, что бы сделала ты на моем месте?» «Задержала бы вора и сдала ближайшему патрулю». «Ну, это вряд ли», — усмехнулся я наивности ребенка. «Почему?» «А смотри сама. Допустим, схватила ты этого парнишку, но потом появились бы три бугая и стали принуждать тебя отпустить его. Как это произошло только что? Как тогда ты стала бы действовать?» «Объяснила бы им, что поймала вора, и все», — с недоумением ответила Алиша. «Не вышло бы. Они все равно стали бы утверждать, что ты ошиблась, так как действуют с вором в одной команде, на случай его провала. Так что даже если они не заставили бы тебя отпустить сообщника, то потом клятвенно заверяли бы стражей, что он ни в чем не виноват. А дальше простая арифметика. Четыре голоса против одного. Как думаешь, кто в таком случае отправился бы в тюрьму? Поэтому я и не стал заморачиваться, а просто наказал воришку за наглость. И не волнуйся, никакой штраф мне не грозит. Ведь никто из воров стражникам бежать не осмелится. А неудачнику достанется еще много упреков от своих же коллег. Морда разбита, засветился сильно, крупную добычу упустил. Короче, не завидую я ему». Алиша насупилась, а Лакрия, шагавшая позади и прислушивавшаяся к нашему разговору, сказала: «Спасибо, Алекс, я ведь ничего не заметила». «Пустяки. Кстати, я чувствую очень аппетитные запахи. Зайдем?» Мы нырнули в попавшийся по дороге трактир. Оказалось, что там кормят вкусно и сытно. Разумеется, овсянка тоже присутствовала. Но я приказал принести побольше мяса. И мы уплетали его за обе щеки, а после обеда еще и прошлись по местным лавкам, заглянув в магическую и убив там целый час, изучая предложенный ассортимент. После этого моя и без того внушительная коллекция бытовых плетений пополнилась еще несколькими десятками. Потом прошлись на площадь семи фонтанов и полюбовались на водяные брызги, переливавшиеся под лучами солнца всеми цветами радуги. А затем обосновались на скамейке в парке, который являлся любимым местом отдыха жителей Раша. До дворца в этот день мы так и не добрались, так как девушки уже устали работать ногами, ну а я больше думал над особенностями плетений демонов, нежели любовался окружающими видами, и желание топать к резиденции монарха не выказал. Пока мы наслаждались отдыхом, в кармане Алиши активировался разговорник, и хор весьма недовольным голосом поинтересовался, где мы обретаемся, а узнав, пообещал вскоре присоединиться. Ожидания скрасили веселые истории демоницы, которых она знала превеликое множество. А потом и я рассказал пару анекдотов, да и девушки подключились. Так что мы с полчаса оглашали пар громким смехом, пока не появился наш друг. Как все прошло, поинтересовался я лишь из вежливости, поскольку результат визита в управу был написан на морде демона крупными буквами. «Никак. Мое прошение так и не приняли. 4 часа гоняли меня из кабинета в кабинет, но так и не разродились. То у них очередность не та, то не могут найти закон, который дает мне статус гостя, то выясняют, каким способом я пересек границу. Твари, была бы моя воля, всех бы передавил, как клопов». «А на лапу давать не пытался?» — спросил я, переглянувшись с кисой. «Что?» «Я говорю, взятку не предлагал». «Так ведь чинуш, которые должны заниматься моим делом, там 4 десятка. Каждому, что ли, давать? Да у меня и денег-то столько нет. А одному предложишь? Так ведь он будет делать вид, что усердно трудится, а сам станет конючить, что его начальнику тоже нужно дать, а потом его секретарю, а потом ответственному за направление дел в совет. Думаешь, я не знаю всю эту систему? Мой отец с ней сталкивался несколько раз. Так потом нам такое рассказывал». «И что планируешь делать?» Не дождавшись продолжения, поинтересовалась киса. «Завтра пообщаюсь с другом. Он должен помочь. А если нет, пойду прямо к королю и добьюсь у него аудиенции». «А с дознавателем что?» «Совсем ничего. Не оказалось его на рабочем месте. Завтра, говорят, будет. Но мне удалось обнаружить кое-что весьма странное. Дело моей матери в архиве не смогли отыскать. Хранители не могут понять, куда оно исчезло. Хотя клянутся создательницей, что его туда помещали». «Глупость какая!» — хмыкнул я. «Это почему же? Элементарная зачистка?» — возразила вампирша. «Так ведь дело-то закрыто, зачем напрягаться? Доказательств нет. Оснований для подозрения в умышленном убийстве тоже. К чему уничтожать записи? Вряд ли там нашлось бы хоть что-нибудь полезное. А вот пропажа дела сама по себе весьма настораживает. И вообще у меня создается такое впечатление, что действовал не один заказчик, а несколько. Первый умный придумал безупречный способ устранения, а второй, обделенный мозгами, чего-то испугался и решил на всякий случай перебдеть. Ты мага-то собираешься искать?» «Я уже поговорил с несколькими своими бывшими преподавателями. Они обещали помочь», — ответил демон. «Тогда нам остается только ждать». Пожал я плечами и поглядел на солнце, клонившееся к закату. «Продолжим экскурсию или возвращаемся в замок?» «Возвращаемся», — решил Хор. «Но сначала купим билеты на турнир». Билетная касса в столице оказалась всего одна, но долго топать до нее нам не пришлось. Однако в здании, где продавали билеты на главное зрелище королевства, нас поджидал облом. Все они оказались давным-давно раскупленными. Местные, желающие поглазеть на турнир, позаботились заранее, так что нам не досталось ничего. Но Хор не спешил отчаиваться, видимо, прекрасно зная особенности здешней торговли, поэтому принялся бродить поблизости, вылавливая перекупщиков. Мы ждали его, расспрашивая Алишу о предстоящем мероприятии. Однако Хор вернулся совсем расстроенным и сообщил: «Требует поистине запредельную сумму. У меня не хватит даже на один билет». «А может, ну его этот турнир?» – предложил я, но Хор твердо ответил: «Нет, я обещал вам, что вы его увидите. Значит, увидите. Завтра попрошу друга посодействовать. У него наверняка получится достать билеты на всех». «И что же за друг-то у тебя такой?» — иронично поинтересовался я. «И проблему с документами решить может, и с билетами способен помочь. А с разговорником расстаться не в силах?» «Я вас обязательно познакомлю при случае», — пообещал демон. Обратный путь к городской черте был скучным. Девушки устали от впечатлений и долгой ходьбы по городу. И до ворот мы дошли ни на что по пути не отвлекаясь. Когда мы вышли в пригород, я обратился к демону. «Слушай, Хор, я как-то сразу не сообразил. Поясни, какого лешего мы вообще за вход платили? Что, нельзя было поближе подойти до левитации и воспользоваться?» «А ты на стену посмотри внимательно», — сказал друг в ответ. Обернувшись и обследовав стену магическим зрением, я быстро обнаружил сигналку. Судя по ее сложности, она была рассчитана на довольно приличную область действия и наверняка реагировала на активную магию рядом со стеной. В общем, левитацией воспользоваться было можно, однако, зуб даю, это переполошит многих. «Всю стену круглосуточно контролируют маги, так что рисковать не стоит. Подтвердил мои догадки Хор, убедившись, что я разобрался в механизме плетения. Ведь штраф в десятки раз больше, чем плата за вход. А кроме того, одаренный, попавшийся на попытки сэкономить, довеском получает еще и всеобщее осуждение. Я хмыкнул и подумал, что не так страшен штраф, как презрительное отношение коллег. Как же Мака не может заработать денег на вход? После сотни ехидных замечаний нарушителю наверняка захочется со стыда сгореть. Так что Хор прав, лучше заплатить. Добравшись до конюшни, мы получили своих парнов. Моя самка была очень довольна и снова попыталась облизать меня. Покопавшись в ее сознании, я узнал, что в конюшне ее накормили и напоили, а один из самцов даже перепрыгнул через загородку стойла и не дал животинке скучать. Потрепав ее по шее, я запрыгнул в седло и подал руку Лакрии. Вскоре мы уже скакали в обратном направлении, освещаемые последними лучами заходящего солнца.